зам президента был этого, Леонид-то был, Кучма, да, он был замом Кучмы по продаже оружия. Зам президента по продаже оружия. Он мне говорит, всегда на тело вреди все структуры, слушайте этого человека. Даже если ты будешь говорить чушь, ты будешь ее слушать. Какой очередь? На копейке есть разные испытания. У нее свой личный самолет. Ружь вот так вот криво, как ты же вот так вот стоит, двери не закрываются. Жил в квартире, во знакомых, значит. В однокомнатной квартире жил. А когда там Кучму хотели сбросить, он в палатке жил на площади центральной такие. Такой гном вообще вообще. Такой прикольный был. Зам президент страны по продаже оружия. Ну, вот, когда с ним обычно говорят, я вот его спрашиваю, что Николай у нас был? А вы что знаете, братан? Леня, это не разговор. Я говорю, да, как там камечки? Леня, пойдите какие. Очень для абсолютно. Вот он хотел бы быть на что-то еще знает. Я что ничего не знаю. Все в интернете. Все, поехали. Ну давай. Я надеюсь, что... Надеюсь? Надеюсь? Да, сразу. Ну понятно. А? Что, я? Ну, надеюсь, да? И у него Киеве что-то 4 завода крупных, лично. Там по всему миру у него все. И он все время по сутам разговаривает на разных языках. То по-английски, то по-французски, то по-немецки. То есть вообще какой-то непонятный язык. Я говорю, это что? Это мои друзья. Его на Тхишеку пригласят, бриллиант ему на вешку там. А бывает, это вообще. И в хуте его там вообще все охаживают. И он все бумаги пробил. Я могу сделать любую бумагу. Он говорит, да. Мы хотим быть духовной академией, чтобы нас в армию не брали. Нет проблем. Мы сразу такую толпу бриллиант навешали, сфотографировали, все по телевизору показали. Где-то через неделю, раз все бумаги. Академия духовной в армии. Вообще. Ты приходишь прямо на храм, написано, духовная академия, все. Официально. И меня, знаешь, вот, там, Якутин, пойди, поехали на свой, сейчас надо. Я говорю, куда? Поехали, ничего не говори. Привозит меня в большой дом такой, на площади. Такой огромный дом. И раз корку показывает, это со мной, товарищ. Ну, я же не мальчик вроде как бы. Я говорю, что? Ради меня делать. Меня проводят такие там ковры. Ну, я понимаю, что какой-то к какому-то большому-большому человеку мы идем. Потом смотри, там написано. Губернатор. Я говорю, ты что делаешь? Пойдем. И меня заводят, и между дверью там такая, вот одну дверь, и там такой промежуток, и вторая дверь. И секретарша, ой, здравствуй, там, как его зовут-то? Викути, как его зовут-то? Виталий, что ли? Как? Виталий, ну? Она говорит, Виталий, здравствуй, здравствуй. Он у себя. Ему сюрприз. Я-то без всякой задней мысли. И он мне говорит, ваш нравится вот здесь предбанник. Меня вот между дверью, раз, и я там между дверью стою. И дверь закрыл, и туда зашел. И потом что-то там, не слышно ничего? Виталий, двойные двери, не слышно. А потом такой радостный подходит, дверь такой. Опа! И так открывает. И я там такой стою. Меня понять не могу. Смотри, такой стол большой. И женщина какая-то сидит. Что такое видно? Боярыня такая. Она такая смотрит на меня. Она стоит так. Я говорю, как вы думаете, кого я вам привез? Она. Собственной персоной Лакшми Нараяна! И она как, замечится, тетка-то? Она давай имитацию. Ой, что ж ты надел? Она давай вещи переставлять. К бару подбегает, короче. Раз полный стакан коньяка какого-то французского наливает. Ко мне выходит. Сразу не разливает. Вообще, она бедная, знаете, жена во мне. Замешкалась. Я потом бегу, тебе вообще не могу. Ты бы еще мне бантик в башке пришел. Сюрприз такой. Подарок. Завязывай, так ты меня уже. Да ладно, мать, наверное, чего вам? Что, у вас будет, что ли? Я говорю, конечно, будет. Ты че, блин? Какой? И потом, представляешь, да? Мэр, губернатор, еще там. В храм ко мне на даршу приезжают. Конечно, а тот ты ему-то хоть кого эксплуатирует, он говорит, Викути, такой вообще, прохиндей. Вот так садись, точно, вот так, ну, делай, вот так, вот так. Спокойно, как. Ну, там, какое-то здание, там, подарок какой-то сделать. Павла, видите, здесь почетки. Спасибо, пока, не спасибо, не скажите, бутылка самого не зашла. Батюшка, сними грехи, пачку денег, что там, из трусов доставит платок, развернется. Вот, сколько денег, папиросы. Сонька! Thank you. Бросаем. О, юбки. Похоже. Что-то,